Анна. Она редко ошибалась в выборе мужчины, умея с одного взгляда оценить, чего стоит и чего заслуживает очередной самец, пожирающий глазами ее тело. Не ошиблась и на этот раз. Хотя нет, наверное, все-таки ошиблась. В положительную сторону. Ее нынешний спутник оказался гораздо лучше, чем она ожидала. Как его зовут? Колян? Вован? Столь мелкая подробность давно выветрилась из черноволосой головы Анны, а вот сам жеребец запомнится. Крепкий, огромный, неутомимый, он буквально терзал ее, заставляя испытывать ни с чем не сравнимое чувство болезненного наслаждения. Она отключилась, в кровь искусав нижнюю губу и чувствуя только его грубые и сладкие руки, бешеное желание и неукротимый напор. Анна даже вскрикнула в тот момент, когда жгучая волна раскаленного удовольствия поглотила ее с головой, а остальные объятия любовника едва не раздавили кости. Вскрикнула по-настоящему. Такое с ней случалось редко. «А ты сильна», — с уважительным высокомерием сообщил мужчина. «И то, как ты...» Подбирая слова, он описал в воздухе несколько кругов рукой. «То, как ты делала это в воде, мне понравилось». «Я королева луны!» Ее черные глаза были устремлены на нависший над озером огромный диск ночного светила, чей серебряный свет нежно ласкал ее тело, не позволяя почувствовать ночной холод. «Я повелительница ночи!» «Конечно, конечно!» — легко согласился Колян. «Вован?» «Ты мне не веришь?» «Я же сказал, конечно!» «Посмотри, как мне идет лунный свет!» Анна томно потянулась. «Мы созданы друг для друга!» «Всем женщинам идет лунный свет!» Его огромная ладонь по-хозяйски смяла ее грудь. «Вы созданы для этого!» Теперь он навалился на нее сверху, грубо, жадно. «Хочешь еще?» «А ты уже устала? Я слышала о тебе совсем другие истории!» «Неужели?» Анна тихо простонала и скрестила за его спиной ноги, крепко-накрепко прижав любовника к себе. «Другое дело!» Она провела рукой по его огромным плечам. «Хочешь чего-нибудь остренького?» «Я слышал, ты большая мастерица по этой части!» Его горячее дыхание обожгло ее щеку. «Настоящая кошка!» «А кошку украшают когти!» Ее черный, твердый, как тигриный коготь, скользнул по плечу Коляна. Вована? Из глубокой царапины выступила кровь. «Это все, на что ты способна?» «Это только начало!» Улыбнулась Анна и жадно слизнула солоноватую полоску. «Это только начало!» «Надеюсь!» Снова пришлось закусить губу. Он был очень хорош. Когда же она перевела дыхание, из-под ее полных губ показались два длинных клыка. Анна еще теснее прижала любовника к себе. «Да, он действительно был хорош. Ее губы дрожали, а тело уже продавило в песке глубокую ложбинку. Ее черные глаза покраснели. Колян, Левован, был полностью поглощен делом. Анна нежно укусила любовника в бычью шею, рядом с еремной веной. Она знала, что эта ласка понравится ему. И действительно, Колян, Вован, издал довольное урчание и еще активнее задвигался на ней. Она снова чуть откинула голову, снова закусила губу, перевела дыхание, улыбнулась, слизывая с полных губ кровь, и, наконец, впилась в него по-настоящему, полностью погрузив длинные клыки в могучую шею. «Да, да!» — ревел он, двигаясь с интенсивностью гидравлического пресса. Его напор не ослабевал, усиливался, заставляя Анну непрерывно вздрагивать от неописуемого наслаждения. И она вздрагивала, не отрываясь от его шеи, жадно глотая солоноватую жидкость и чувствуя, как поглощенный страстью он отчаянно напрягает все силы, чтобы продолжить свое дело, как этих сил становится все меньше и меньше, а его усилия все слаще и слаще для нее, даруя острое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Они вскрикнули одновременно. Он резко вытянулся в струну, его могучее тело судорожно сделало последний рывок, и обессиленная, выжатая досуха, упала на нее. И в миг этого последнего движения Анну поразила такая яркая вспышка, что она тоже не смогла удержаться от возгласа. Она оторвалась от шеи любовника, и громкий, полный пронзительного удовольствия стон прозвучал над темными водами озера. Ее длинные ногти еще несколько мгновений по инерции царапали широченные плечи Коляна. Вована. Но кровь из царапин уже не выступала. Пару минут она приходила в себя. Затем с неожиданной силой отбросила безжизненное тело любовника в сторону. Легко поднялась, и потная, окровавленная, потянулась навстречу полной луне. Призрачный свет пронзил прекрасное тело повелительницы ночи. Она вскинула руки. «Я королева луны!» Ее черные глаза сияли ярче боязливых звезд. «Я хозяйка вечного мрака!» Притихли даже совы, лениво перекликавшиеся где-то далеко-далеко. Окутанная тьмой земля внимательно вслушивалась в слова купающейся в серебре черноволосой женщины. «Я — черное пламя страсти!» Анна рассмеялась своим чарующим озорным смехом и легко побежала по лунной дорожке, вызывая целый фонтан блестящих брызг. «Никто не может сравниться со мной!» Холодная вода послушно приняла ее разгоряченное тело. Константин. В спальне был полумрак. Вера специально не выключила один ночник, чтобы Константин не блуждал в темноте и крепко спала, свернувшись калачиком на своей стороне широкой кровати. Снедаемый жгучей страстью, Куприянов быстро сбросил одежду, забрался под одеяло и нежно провел рукой по плечу жены. «Вера!» Она сонно улыбнулась, пробормотала что-то, но не открыла глаз. «Вера!» Он взъерошил ее короткие каштановые волосы, поцеловал шею, нежно укусил розовое ушко, провел рукой по бедру. Но все было напрасно. Женщина не просыпалась. Страсть горела в нем диким лесным пожаром. «Вера!» Константин раздраженно закутался в одеяло и повернулся к жене спиной. От черных четок, выпавших из кармана, по спальне распространился легкий, едва осязаемый аромат мускуса. Страсть, разбуженная ночью, не отпускала ни на минуту. Проснувшись, а он всегда просыпался ровно в половине восьмого без всякого будильника, Куприянов снова попробовал разбудить Веру. И снова безуспешно. Сонная жена лепетала что-то бессвязное, улыбалась, но упорно не желала открывать глаза. Приняла снотворное? Константин знал, что Вера иногда употребляла его. Может быть, вчера, после скандала, она специально наглоталась таблеток, чтобы я не мог ее добудиться. Раздраженный мужчина принял обжигающий холодный душ, но успокоения он не принес. Куприянов по-прежнему горел. Вернувшись в спальню, он еще раз попытался растормошить жену, но вскоре прекратил бесполезные попытки и начал одеваться. Черные четки Константин положил в карман пиджака. И всю дорогу до офиса задумчиво перебирал блестящие бусины, изредка улавливая исходящий от них легкий аромат мускуса. Ювелирная компания Куприянов занимала прекрасно отреставрированный трехэтажный особняк на Пятницкой улице. В свое время Константину пришлось крепко постараться, чтобы выкупить это здание, памятник старой московской архитектуры. На его счастье, после 70-летнего красного варварства особняк находился в таком состоянии, что спасти его могла только срочная и дорогостоящая реконструкция. Константин нашел деньги, клятвенно пообещал, что дом примет первозданный облик, и городские власти пошли ему навстречу. Так сбылась очередная мечта Куприянова — Он выбрал Пятницкую не по соображениям престижа, центр Москвы, знаете ли, а по любви. Он обожал эту кривоватую улицу, обрамленную еще более кривенькими переулками, на которой местами еще сохранился дух старого замоскворечья, дух купцов и меценатов. Константин вырос здесь, и потому, подбирая особняк для своей фирмы, он даже не рассматривал никакие другие варианты. Только здесь. Страсть не отпускала его. Продолжая мрачно перебирать черные четки, Куприянов поднялся на третий этаж, сухо кивнул расчесывающие волосы секретарши и прошел в свой кабинет. «Леночка, сделай, пожалуйста...» «Кофе уже готов, Константин Федорович». Впервые за все утро на губах Куприянова промелькнуло слабое подобие улыбки. Леночка всегда на лету угадывала его желания. Все желания. Он бросил четки на стол и улыбнулся вошедшей в кабинет девушке. «Спасибо». На Леночке была тоненькая темная блузка, строгая юбка чуть выше колен, черные чулки и туфельки на высокой шпильке. Стройную шею украшало жемчужное ожерелье. Его подарок. «У вас плохое настроение!» Она склонилась, ставя поднос с кофе на стол, и в вырезе блузки мелькнуло черное кружево лифа. «Было плохое!» У Леночки была ладная спортивная фигура, длинные стройные ножки, тонкая талия и красивые руки. Куприянова захлестнуло желание. «Было плохое, пока я не увидел тебя!» «Я так и поняла!» Она задержалась еще на секунду, а затем откинула с лица шелковистые светлые волосы и посмотрела на Константина. «Что-нибудь еще?» Куприянов молча увлек Леночку к себе на колени и жадно впился в ее губы. «Костя, дверь!» «Конечно!» Он выпустил девушку из объятий, но не сводил глаз с ее стройной фигурки. Леночка игриво улыбнулась, быстро закрыла дверь в приемную, вернулась в кабинет и, остановившись в дверях, стала медленно расстегивать блузку. Куприянов ослабил галстук.